могла ли эта хорошо налаженная жизнь поколебаться от каких-то судетов. Но вот наступил сентябрь. Телеграммы из Берлина говорили о близкой развязке. Нельзя было отделаться оптимистическими фразами. Тесса собирался отдохнуть в поместье друзей на берегу Луары, когда подошла гроза. Немногие понимали серьезность положения. Газетам не верили. Помнили май, тогда журналисты тоже каркали, говорили «обойдется». Каникулы продолжались. Загорали на пляжах, подымались на ледники, удили рыбу. В теплой тишине дачных уголков газетные сообщения казались отвлеченными. Трудно было представить, что донесения послов могут помешать купанию или прогулке. Тесса пугала ответственность. Стоило ли интриговать, подкапываться, льстить, чтобы заполучить власть в такое проклятое время? Частенько он вздыхал о прошлом. Куда легче было защищать честного убийцу, который, не говоря высоких фраз, прирезал богатую свояченицу. Но ни за что Тесса не расстался бы с министерским портфелем. В ощущении власти было нечто веселящее. Он помолодел лет на 10. Даже Полет это заметила. Он все время был в движении, приподнят, возбужден. Он говорил себе, какие минуты, министров было много, их забыли, а про меня будут читать правнуки, только бы спасти Францию и мир. Положение с каждым днем обострялось. Нужно было что-то сделать, отдернуть немцев. Но англичане отмалчивались, а Франция была разъединена. Тесса отводил в сторону Фланден, объяснял, доказывал, уныло повторял «мир на волоске». И Тесса казалось, что вся беда в чехах. Потом прибегал бородатый Фуже, кричал о свободе, цитировал Клемансо, выплевывал «Франция! Франция!» И Тесса испуганно отвечал «Чего ты петушишься? Мы не выдадим чехов! Ручаюсь!» И, освободившись от неистового бородача, Тесса вздыхал «Кажется, придется воевать». Только что ему принесли пространную телеграмму из Праги. Судеты выступят в ближайшие дни. Германские войска перейдут границу, чтобы защитить братьев. Бенеш настаивает на совместном выступлении держав, гарантировавших неприкосновенность Чехословакии. Тесса задумался. Можно ли спасти чехов, когда Франция накануне распада? Правые грозят бунтом. Даладье пьет абсент и приговаривает, «Я не пошлю французских крестьян на убой». Лебран плачет, а друзья Денис выносят воинственные резолюции и разжигают забастовки. Да, это тяжелее, чем защищать самого страшного убийцу. Когда в кабинет вошел Бретель, Тесса грустно высморкался. Предстоит еще один неприятный разговор. Мало ему судетов, надо считаться с оппозицией, ублажать Бретеля. Тесса вдруг вспомнил Люсьена, выкраденный документ, и всхорохорился. Его птичий нос заходил, как клюв хищной птицы. «Видимо, придется воевать», — Бретель спокойно ответил. «Ни в коем случае. Ты знаешь, что мы не должны и не будем воевать. Успокой страну. Эта паника отражается на всей экономической жизни. Сегодня на бирже. А ты слышал, что на этой неделе ожидает путча судетов? Все как по нотам. Немцы перейдут границу, отвертеться мы не сможем. Если вы объявите мобилизацию, начнется гражданская война. Разгром Франции обеспечен. Конечно, Германия наш естественный враг, но бой нужно дать на выигрышных позициях. А Франция разделилась. Одни считают, что судетов следует отдать Богу Божье, Гитлеру гитлеровское. Так рассуждают и депутаты моей группы. Кто против уступок? Коммунисты? Народный фронт, поклонник Москвы Фуже. На чехов им наплевать. Они хотят укрепить свои позиции. Из 100 французов 10 за компромисс, 5 за Бенеша. Остальным попросту надоела вся эта история. Неужели ты пойдешь за коммунистами? При чем тут коммунисты? Речь идет о чехах. Да, но чехи — союзники Москвы. А мы пакт с Прагой подписал не Кашен, а Лаваль. Нельзя в вопросах иностранной политики руководствоваться партийными интересами. Мы не на Олимпе. Ты сам говорил, что французы не хотят умирать за барселонских анархистов.